Глава 5. Первая гонка. На экране бортового компьютера моей машины отобразилась гоночная трасса с пульсирующими точками. По всей вероятности, они обозначают соперников. «Первый круг. Проверочный. Он не идет в зачет», — раздался механический голос из динамиков, заставив меня вздрогнуть и снизить скорость. «Кто это?» — спросил я, медленно входя в первый поворот. «Джуз, компьютер», — прозвучал ответ. «Ты Гон, мой пилот. Приятно познакомиться». «И что же ты до этого времени молчал?» «Мои функции активируются только на гоночной трассе. Другое время я во сне. Начать тестирование узлов болида?» «Начни», — отвечаю, а сам скидываю скорость до 20 км в час, пытаясь понять, как получить максимум пользы от такого помощника. Состояние двигателя оцениваю на 70% от заявленной мощности. Тормоза в норме, рулевое управление изношено на 50%, состояние кузова 80%, а резина требует замены. Ее износ составляет 75%, и на гонку может не хватить, — доложил Джуз. «Тебе известны времена моих соперников?» — задаю вопрос, а потом сразу еще один. «Как лучше тебя использовать? Чем ты еще можешь помочь?» «Времена остальных гонщиков на трассе мне недоступны. У меня нулевой уровень. Тебе решать, как и что у меня спрашивать и какие задачи ставить. На последний вопрос у меня ответа нет. На сегодня доступны функции сканирования авто в реальном времени, но не более двух параметров одновременно, определение времени на круге, голосовые сообщения и общение с пилотом, определение местонахождения. Полезно для гонки на бездорожье». Компьютер замолк. «Не густо», — разочарованно сказал я. «При повышении уровня...» «Знаю, получишь еще навыки, но до них еще доехать нужно». Перебил Джуса и нажал педаль газа в пол. Круг подходит к концу, и пора разгоняться. «Какие параметры взять под контроль?» — задал вопрос компьютер. «А черт его знает», — ответил я. «На твой вкус. Хотя нет, бери самые проблемные, резину и движок контролируй. Не хочу лететь кувырком, если болид взорвется или заклинит двигатель». «Понятно. Состояние резины...» «Сообщай в крайнем случае, не отвлекай», — раздраженно воскликнул, так как прилично зацепил гравий, насыпанный для безопасности. На первом круге шикану не смог пройти. Срезал. В одном из двух поворотов чуть-чуть в отбойник не улетел. Второй и третий круги прошли чуть лучше, но явно с большими ошибками. Чувствую, что с таким вождением квалификацию не пройду. Черт, на четвертом круге какой-то болван меня подрезал. Да так, что пришлось напрямую оттормаживаться и уходить с трассы. Благо там не гравий, а травка. Иначе бы зарылся мой Джуз, хрен выберешься. Повреждение резины. Вероятность разбортовки составляет 70%, особенно правое заднее. Рекомендую не заезжать им на поребрик, довел до моего сведения компьютер. «Отлично, мать его!» — выругался я, начиная пятый круг. «Как мне атаковать?» «Никто мне тут совета не даст. Да я его и не жду. На экране компьютера показан мой лучший круг. И он, как ни странно, тот, когда резко тормозил из-за дебила на трассе. Пятый круг проехал чисто, без помарок. Но время оказалось на секунду хуже предыдущего. Получается, что необходимо атаковать. Эх... И чего не узнал, какое время меня допустит до гонки? Не подумал. А сейчас непонятно, возможно, уже прошел, а может, отстаю на десятки секунд. Восьмой круг оказался лучше предыдущих. Снял сразу 5 секунд. Похоже, начинаю нащупывать баланс риска и скорости. Первый сектор 9-го круга минус 2 секунды, второй сектор еще 3 секунды. Выезд на финишную прямую. Пятая передача. Не переключается. Движок ревет, стрелка тахометра заползла в красную зону, показывая слишком высокие обороты, а я лихорадочно выжимаю сцепление и раз за разом пытаюсь воткнуть пятую передачу. Перегрев двигателя, перегрев, критическое состояние, внимание, критическое состояние поршневой группы, заверещал компьютер. Снимаю ногу с педали газа и качусь по инерции, уйдя с основной траектории трассы, чтобы мне взад не прилетел какой-нибудь болид. На трассе меня еще никто не обгонял. Сам же я совершил пару обгонов, в том числе и того, кто меня подрезал. Догнал его в шикане и объехал. Правда, пилот боролся не со мной, а со своим авто, который дергался и чадил маслом из выхлопной трубы. «Протестирую систему авто. Даю команду компьютеру». Через какое-то время тот мне начинает перечислять, начиная с шин и тормозов, заканчивая движком. Увы, радости мало. Сцепление вышло из строя. Движок, хоть и успел я сбросить газ, потерял еще 15% мощности. Если попал в гонку, то до завтра мне необходимо заменить сцепление, его еще найти надо, вновь залить охлаждающую жидкость и что-то делать с мощностью. Если мощность почти на 50% потеряна, то на трассе ловить нечего. Черт, еще же резина. Не выдержит она длинной трассы. Хм, что-то я размечтался. Неясно же, смог квалификацию пройти или нет. На 10-й круг решил не идти. Смысла нет. Но изменил свое решение, когда компьютер спросил. Продолжит тестирование узлов? Да, продолжай. Ответил и вывернул с дороги, ведущей к выезду с трассы. «Предоставь рекомендации по замене и модернизации», – озвучил команду. У меня мелькнула в голове идея, чтобы компьютер сам назвал то, что следует заменить. Но больше всего хочу услышать его мнение, как сделать машину лучше. Спустя пару секунд на меня полился поток информации, который стараюсь запомнить, а в уме делаю пометку, что для таких случаев неплохо бы иметь диктофон. «Стоп», – прерывая бортовой комп. «Ты мне озвучь». Но запиши еще в аудио и текстовый файл свои выкладки, чтобы смог все оценить в спокойной обстановке. Не уверен, что смогу файл с текстом выгрузить из компьютера, но на экране-то его должен прочесть. Если моя затея выгорит, то окажется большим подспорьем для доведения машины до ума. Мне запрещено отправлять какие-либо сведения о машине, ответил после чуть заметной паузы компьютер. «Так ты же их не отправляешь никуда», – возразил я, медленно проходя первый поворот. «Черт, скорость минимальна, но необходимо двигаться, иначе машины эвакуируют с трассы, и тогда комп вырубится». Время идет, уже середина круга подходит, а комп молчит. Текстовый файл, как аудио, могут использоваться для восстановления болида за пределами трассы. «Мне запрещено оказывать помощь и влиять на результат», – произносит комп. «Зато ты можешь мне выдать информацию сейчас, а я ее запомню. И это все равно окажет влияние. Скорее всего, ты не слишком понял суть запрета и моей просьбы. За пределами трассы тестирование узлов, агрегатов, их проверка и настройка с твоей помощью запрещены. Но воспользоваться полученными рекомендациями, когда мы с тобой находимся в гонке, квалификации или тренировке, не возбраняется разумом сети. Мало того, считаю, что данную информацию он предусмотрел». Убедительно сказал я и даже сам поверил. Нет, ну а смысл тогда в бортовом компьютере? В конечном итоге мне комп озвучил все, о чем его попросил, и он записал в два файла. Правда, предупредил. Текстовый файл будет храниться в памяти. Но как им воспользоваться, мало представляю. Система закрыта, вывести на экран или печать невозможно. Ты запиши, хуже не будет, ответил я, снизив скорость до 2 км в час. Мимо проносятся болиды соперников. Встречаются такие авто, что меня озадачивают. Машины явно более высокого класса. Ну, может и не двигателями, но их состояние намного лучше Джуса. В шикане меня объезжало две машины, прям как с иголочки или с завода, на кузовах ни единой царапинки. Диски блестят так, что глаза слепят. Резина, даже с моего места видно, что новье. Выходит, что кому-то досталась приличная и новая тачка, а кому-то, и я в их числе, поюзанная. Разум сети играет не совсем честно? Или счастливчики где-то раздобыли кредитов? Но как? Впрочем, сам неплохо подзаработал. А им могли подсказать подобную схему. Но черт возьми, сколько же тогда они бензина через бак перегнали? 200 тонн? А разум сети никак не отреагировал на покупку новичками новых тачек. Странно. Я опасался ноутбук в магазине покупать, чтобы не засветить неучтенные кредиты. Или есть какой-то момент, о котором не догадываюсь. Ладно, это не главное. Сейчас нужно разобраться с текущими проблемами. Подъехал к администрации гонки, где вся та же картина наблюдается. Скучает троица и явно тяготится своей работой. «Можно узнать результаты моей квалификации?» – спросил я. «Номер». поинтересовался один из мужиков. 13-й, отвечаю и делаю шаг в сторону стола женщины, которая, вздохнув, что-то стала выискивать в компьютере. «А на бортовом компьютере ты место не смог посмотреть?» — ехидно спросил меня второй мужик. «Не уверен, что правильно понял», — смущенно ответил, так как это совсем из головы вылетело. А бортовой компьютер не мог озвучить результат, так как его не знает. Это меня и ввело в заблуждение. Уж что-что, а уж эти-то данные разум сети мог бы передать через него. «Поздравляю, ты прошел. Стартовое место 15-е». Кисло сказала и продолжила подпиливать свои ногти. «Спасибо», — улыбнулся я, но ответа ни от кого не дождался. «А старт гонки в какое время?» «В 10. Надлежит прибыть в 9. На стартовой решетке еще один осмотр пройдешь», — раздраженно пояснила дама. «Понял», — кивнул и вышел. «Да, не слишком они приветливы с новичками. И хрен с ними. У меня дел по горло, и перво-наперво как-то решить проблему с резиной и сцеплением. Боюсь, без помощи Михела мне не обойтись». Отправился в кафе «Солей». Хозяйка меня встретила приветливо, а вот при упоминании своего друга сделала кислую физиономию, но позвонила ему, правда, говорить не стала, сразу мне трубку передала. Кнопочный телефон с маленьким экранчиком, да еще и монохромный. Да, техника музейная, прямо раритет. Тьфу, опять забыл, в каком я мире. «Да», — послышался в трубке голос Михела, а потом сразу он залебезил. «Ой, Салли, привет, дорогая, ты меня простила?» Дорогая, протирающая тряпкой стойку, отчетливо фыркнула, скривила рожу, потом показала в сторону телефона фигу, а под нос пробормотала. «Больно быстро, пусть помучается». «Привет, это Гон», сдерживая улыбку, сказал своему собеседнику. «Мне нужна помощь, ты как-никак мой тренер, если не хочешь разорвать соглашение». «А, привет», вздохнул тот, а потом оживился. «Это Сали тебе телефон дала, так ведь?» «Ага, я же с него звоню». «Как она? Сильно дуется?» «Слышимость отличная», — хозяйка заведения усиленно закивала головой, как бы говоря, что она еще его не простила. «Знаешь, на ее месте любая бы обиделась», — дипломатично ответила, чтобы не оказаться промеж двух огней. «Вы люди взрослые, разберетесь. Ты как насчет помощи?» «Что там у тебя?» После паузы, когда что-то у моего собеседника звякнуло и булькнуло, спросил Михел. «Резина в аут, сцепление крякнуло, мотор мощность потерял», — коротко доложил я свои проблемы. «Ерунда, за недельку все поправим». «Гонка завтра. Прибыть на соответствие регламенту необходимо в 9 утра», — со вздохом ответил я. На том конце мой собеседник чем-то поперхнулся, да так, что закашлялся. «Ты идиот?» — спросил меня Михел, когда успокоился. «Так, записывай адрес и приезжай». Он продиктовал, где живет, после чего, ругаясь, дал отбой. «Завтра гонка? Мне кажется, ты поспешил», — сказала Салей, прислушиваясь к моему разговору. «Возможно», — покачал я плечами. «Но что бы изменилось, если бы поехал послезавтра или через неделю?» Она мне ничего не ответила. Да и что сказать, если ответ очевиден? Нет, мог бы раздобыть резину за это время, подучиться водить. Может, и Михел дал бы пару уроков, что вряд ли. Старый гонщик-то связался со мной исключительно по просьбе своей подружки. А в текущий момент времени ему совсем не до меня. Хотя, если удачно выступлю, то у него появится еще один шанс на скорейшее примирение с подругой. А в том, что они помирятся, нет никаких сомнений. Явно неровно друг другу дышит. Но воблы могут внести между ними разлад. По городу еду без особого напряга. Все же знания разум сети закладывает каким-то образом. Правил толком никогда не знал, а тут ни одного сомнения в неправильности действий. Минут за 20 добрался до квартала, где двухэтажные домики за забором утопают в зелени сада. Зажиточное место, сразу видно, в том числе и по припаркованным авто. Мой джуз тут смотрится совсем не к месту. Правда, наклейка с номером его чуть реабилитирует, все же участник гонок. Но кузов не оставляет сомнений о моем финансовом благополучии, точнее о его отсутствии. Но с другой стороны, сам-то пока не могу жаловаться. Нахожусь в самом начале пути. Михел прохаживается у распахнутых ворот, поджидая меня. «Заезжай», — кивнул он в сторону дома. Прилично он устроился. Домик с архитектурными изысками, даже башенка присутствует декоративная. Несколько плодовых деревьев, и везде травка подстрижена. Красота! Въездные ворота стали закрываться, огороженные открываться. Ну, медленно заезжаю в подземный ангар и удивленно качаю головой. Яркий свет освещает с десяток машин. Все гоночные, стремительно хищные, стоят, как понимаю, целое состояние. Да, сумел он добиться многого. С восхищением ему это и сказал, когда он подошел. «Гон, не в богатстве и славе счастье», — покачал тот головой. «Своими достижениями можно гордиться, что я и делал. Кутежи, девочки, голова кружится от славы. Но время пролетело, и уже другим поют оды. Тебя приглашают лишь на никому не нужные мероприятия, да и вспоминают между делом». Поклонники растворились, а сам остался у разбитого корыта. «Хрена себе корыта», — обвел рукой помещение. «А, ты про финансы?» — скривился тот. «Да, грех жаловаться». «Ну вот тут...» — потер левую сторону груди. «Что-то ноет, нет удовлетворенности». «Скажи», — спросил, прохаживаясь между различных его машин, «а ты никогда не хотел принять предложение разума сети? Думаю, его условия выполнил». «Нет, не для того я тут оказался», — покачал тот головой. «Да и начинать все заново...» «Нет, желания нет...» «Да и прикипел я к данному месту. А то, что мы как бы в игре...» Он помолчал, а потом пояснил. «Понимаешь, тут все слишком реально, за исключением нескольких моментов. Так что...» Он не закончил. Но это и сам уже не раз ловил себя на мысли. А вот то место, где жил до этого, вспоминается с неприязнью. «Да, тут свои тараканы, но мне нравится». «Так, давай ближе к делу», — обошел Михел мой авто. «Рассказывай, как и что, и зачем принял номер под чертовой дюжиной? Он же считается несчастливым». «А мог отказаться?» – удивился я. «Если бы с тобой пошел, то да». «А мне данные цифры нравятся», – пожал плечами, потом рассказал, как прошла квалификация. «Стандартно», – буркнул мой тренер. «Однако тебе стоило потренироваться. Но теперь уже поздно говорить об ошибках. Стоит их постараться исправить». «Резину я нашел. Привезут через час 4 покрышки. Она не новая, но, как меня уверили, в более-менее приличном состоянии. А вот со сцеплением беда. Придется перебирать. У меня запчастей полно, но от данной модели ничего нет. Остается надеяться, что подберем аналог». «А шины почем?» – задал вопрос, ожидая услышать баснословную сумму, помня о ценах в клановых магазинах. 20 кредитов за штуку», – ответил Михел. «Загоняй машину на эстакаду». Он ткнул пальцем в одну из углов. «Пойду, переоденусь. Но предупреждаю, механик из меня никакой. Так, ключи подать или что-то поддержать?» «Понимаю, что он лукавит. За то время, пока он гонялся, наверняка не раз крутил гайки. А конструкция машин в основном повторяется». Но спорить с ним не стал. Загнал машину на эстакаду и достал инструменты из багажника. «Так, ключи свои убери», — подошел Михел в спецовке. «Инструмент у меня получше будет». «И тут не поспоришь. Ключи на любой размер и длину, да и сделаны не в пример качественней. Нет заусенцев и зазубрин на металле. Размеры соответствуют номиналу, выбитому на ручке ключа. А мои прилично так разбиты. Черт, инструмент надо бы прикупить, а денег мало. Ладно, сперва нужно хоть что-то заработать». 3 часа, и мы, точнее я, под руководством тренера, снял корзину сцепления. Картина не слишком радостная. Выжимной подшипник развалился, да и сам диск не в лучшей форме. В это время привезли резину. Сам я весь в масле, и пришлось просить Михела, чтобы тот из моей куртки вытащил деньги и рассчитался. Тот при виде моих остаточных денег от аферы удивился. Явно же думал, в долг просить стану. Нет уж, нахлебником становиться не желаю, да и в любом случае пришлось бы отдавать. «Гон, в подсобке у меня станок для перебортировки колес. Михел указал на одну из трех дверей, находящихся в подземном гараже. «Ты займись резиной, а я пока подшипник поищу. Думаю, смогу аналогичный подобрать». «Хорошо», — кивнул ему и потащил шины в подсобку. «Да, станок действительно есть, но инструкцию забыли к нему прикрепить. Нет, картинки есть и кое-что понятно, но не настолько, чтобы я вот так взял и колеса перебортировал. Пришлось просить помощи у Михела. Тот моими познаниями в таком, по его словам, плевом деле остался недоволен, в частности, что отвлек его от поиска подшипника. Он мне объяснил, используя в том числе ненормативную лексику, правда, в основном склоняя мои умственные способности. «Да по этим рисункам ни хрена не понятно», — возразил я. «Да тут любой разберется, если захочет подумать», — махнул рукой тот. «Начинаешь с колеса, сюда кладешь», — указал на станок. Золотник выкрутил и под пресс. Шина слезает. «Одевать в обратном порядке». «Понял?» «Угу», — кивнул головой. «Да, и не забудь резину смазать, перед тем, как ее надевать начнешь». «Ну, ты понял». «Понял, понял», — кивнул я. «Действительно, ничего сложного. Колеса собрал и в другой станок, который балансировку проводит. Там и вовсе мое участие свелось к тому, чтобы кнопочку нажать. Что-то загудело, колесо стало вращаться, пару раз остановилось и все. Такие операции заняли минут 10. Дольше резину таскал». Михел отыскал в своих недрах не только подшипник, но и корзину сцепления. Собрали Джуса. И когда я его завел, на экране компьютера возникла надпись «Механик уровень 2». Увы, но бонусов никаких. В том числе не повысился и уровень водителя, не говоря уж о гоночном. Да, уровни-то даются с трудом. А самое главное, пока толку от них никакого. «Тебе нужно пару часиков поспать. Завтра...» Михел глянул на часы и поджал губы. «Блин, уже сегодня гонка. Выйдешь сонным, реакция хуже. Сложнее управлять будет». «Поспать не откажусь», — согласился я. «Но сперва стоит смыть с себя масло и грязь». «Пойдем, покажу, где ванная и кровать выделю», — махнул рукой мой наставник. «Учти, тебе обязательно нужно пробиться в пятерку. Тогда допустят до следующего испытания». «А если не получится?» «Всего дается 5 попыток, но, как правило, больше 3 никто не пытается. Начинают работу искать, кредиты заканчиваются, а жрать хочется», — усмехнулся он. «Если сход произойдет не по моей вине, — решил уточнить, понимая, что аварии возможны. Как это интерпретирует разум сети? Засчитает мне поражение или даст переиграть?» «В зависимости от ситуации, такое случается, но крайне редко. И знаешь почему?» – Михел похлопал по капоту моего болида. «Почему?» «При аварии всегда виноваты двое, даже если один прав на все 100%. Мог предвидеть? Не увернулся или не затормозил? Частичная вина и один шанс из 5 сгорел». «Есть ли в этом логика?» «Несомненно. Но и тут оговорка, так как встречаются случаи, когда не предугадать, да и противопоставить нечего. Оторвалось от идущей впереди машины колесо и шваркнуло об твой болид. Когда дистанция минимальна, сход как минимум, но предугадать-то невозможно, а вернуться нереально. Тогда разум сети признает, что ты невиновен». «Ладно, более-менее понятно. Глаза слипаются, и хотя стою под душем, но он не помогает нифига». Смыв с себя грязь, добрел до указанной Михелом кровати и мгновенно провалился в сон, положив на подушку голову. «Вставай! Вставай!» Кто-то трясет меня за плечо, а я никак не могу открыть глаза и понять, кто это может быть в моей квартире. И так не хочется открывать глаза и прерывать такой замечательный сон и возвращаться на сортировку продуктов. «Гон, твою мать! У тебя гонка! До проверки авто осталось 40 минут!» «Какая проверка?» Не открывая глаза, ответил я, а потом подскочил, словно ужаленный. «Блин, так это не сон?» «Конечно, не сон», — усмехнулся Михел. «Полчаса тебе уже бужу. Собирался воду окатить?» Он кивнул на ковшик в своей руке. «Как же это я проспал-то?» — лихорадочно одеваясь, вопрошаю. «Организм дал сбой», — пожал тренер плечами. «Но времени действительно нет. Пока доберемся, то да сё. Иди сполосни лицо, да погнали. Ты со мной? Зрители же не жалуют гонку новичков. Почему не жалуют? Прикольно смотрится. Но ставки не делают, так как выиграть может любой из 20 участников. Хотя и тут не прав. Шансы выше у того, кто уже участвовал и вновь вышел на старт. Ну, не поспоришь. Я-то проехал 11 кругов, включая прогревочный. О тактике мы поговорить не успели. Да и какая там тактика? Гони и гони, что в моей ситуации сделать не так просто. Сцепление работает идеально, резина приличная, но мощность двигателя... До движка мы не добрались и, честно говоря, даже не думали. За оставшееся время раскидать движок не представлялось возможным. Ну, выдернуть его полбеды, и не так долго, а найти причину и устранить без запчастей нереально за пару часов. Михела высадил перед въездом на трек, а сам поехал и занял 15-е место на стартовой решетке. «Сканирую системы», – раздался голос компьютера, как только въехал на трек. «Мощность двигателя?» – задаю волнующий меня вопрос. 52%. Ресурс оцениваю в 2000 километров. Да, хреново. Получается, что максимальная скорость у меня в два раза меньше, как и ускорение. Как гоняться? Машины и гонщики почти все собрались. Большинство сидит за рулем. Но многие мои соперники прогуливаются, осматривая авто соперников. То, что успел увидеть, обнадеживает. Кроме двух машин, выглядевших так, словно вчера сошли с завода. Тут все примерно в разных условиях. Кузова потерты, резина не новая. Надеюсь, что и движки у остальных не в идеальном состоянии. «Проверка!» – стукнул мне в стекло мужик. «Капот открой!» «Сегодня твоя очередь проверкой заниматься?» – спросил его, пока он водит прибором над двигателем Джуса. «Угу, еще и флагом махать. И следить, чтобы не нарушали», – ответил тот. «Так, у тебя порядок. Допущен». Сейчас 9 часов. До старта еще дофига времени. Но заняться нечем. Сам уже прошелся и осмотрел машины соперников. А вот завязать разговор ни с кем не получилось. Никто не пожелал пообщаться. Странно. А ведь новички же, как и я. «Журнал авто. Не желаешь о себе рассказать?» Дернул меня за рукав молодой паренек с диктофоном в руке. «Нечего пока рассказывать», – пожал плечами. «Да и кому это интересно? Первая гонка. Шажок вперед, который, может, и не удастся. Да и квалификация прошла не слишком хорошо. А чего у тех, кто стоит на полпозишн, интервью не берешь?» «Ой, они слишком высокомерные», – махнул он рукой, а потом понизил голос. «Денег куча, а на трассе ведут себя, словно слоны в посудной лавке». «Как зовут-то? И чего сам не гоняешься?» – спросил паренька, которому на вид лет 18, не больше. «Пьер». «Там-то», – он кивнул вверх, – «назвали Пьер, но тут имя немного переиначил, разум сети позволил». «Да?» – потер щеку, на которой вылезла щетина. «Черт, сам не додумался имя другое взять». «А какое хотел бы?» – поинтересовался журналист. «Ну», задумался на мгновение, а потом рассмеялся. «Знаешь, я ведь и не думал об этом. Хотя мне мое имя нравится. Так чего сам-то не гоняешься?» «Попытался, но понял, что не мое», — ответил тот. «А ты сегодня рассчитываешь выиграть?» «Любой гонщик рассчитывает на победу. Ну, от удачи зависит многое, как и от умения и самого болида», — ответил я, а потом сказал. «Ты извини, но сейчас не до разговоров. Нужно сосредоточиться». Он попытался еще что-то спросить, но слушать его не стал. Вернулся в машину и призадумался. «Да, от удачи зависит много, но и от состояния авто не меньше, как и опыта. Увы, второго и третьего в моем случае не наблюдается. Удача же может улыбнуться, а может и спину показать. Так, если опыт – дело наживное, а машину необходимо делать и усовершенствовать. У того же Михела целая мастерская. Надеюсь, первое время смогу воспользоваться его гостеприимством. Но это не слишком удобно. А вот запчастей у него на Джуса нет. А мне с данной машиной придется не один десяток трасс пройти. Что делать? Копить кредиты на новое авто? Или доводить до ума данный? Ответ очевиден. Джусы модернизировать. А как? Да, есть о чем подумать, но не сейчас. До старта 10 минут, раздался голос компьютера. За 5 минут можно завести двигатель и прогреть его. Какие параметры контролировать во время гонки? Следить за временем соперников ты можешь? Да, ответил комп. Мне необходимо знать состояние двигателя и время прохождения кругов. Принято. Двигатель и нахождение в гонке тебе стану сообщать после каждого круга или в экстренной ситуации. 15-е место не дает мне шанса стартовать хорошо, но, как говорил Михел, Гон, хоть ты и занял по итогам квалификации такое место, но это стало результатом твоей резины и мощности двигателя. Самое главное, не попади в замес на первом повороте, а там он будет 100%. Из-за старта и смотрит гонку новичков. Слишком ошибок много. Так что не вздумай атаковать. В процессе же гонки сумеешь отыграть позиции. Другими словами, он рекомендовал мне старт слить. А стоит ли это делать? Уедут ведь впереди стоящие машины. Или последовать совету Михела. Перед лобовым стеклом появились красные огни в виде светофоров, расположенных горизонтально. До старта 5 минут. Можно прогревать двигатель, объявил комп. Повернул ключ в замке зажигания и движок заурчал. Греть-то его особо не нужно. Хоть и простояла машина заглушенная почти час, но на улице тепло, не могла остыть. Красные огни запульсировали. «Старт через минуту», — предупредил комп. Из головы все вылетело. Глаза застыли на светофоре. Сцепление выжато, первая передача воткнута. Мышцы напряжены. Зеленый свет вспыхнул, отпуская сцепление и давлю на педаль газа до упора. Все наставления Михела вылетели из головы. С пробуксовкой джуз трогается, стрелка тахометра уже в красной зоне. Вторая передача, и руль резко в сторону, так как передо мной старт провалили. Прямая 700 метров, а там поворот под 90 градусов. Черт, впереди идущая машина вильнула, и мне пришлось уводить вправо. Зеркалом зацепил одного из соперников. К счастью, без последствий. Вновь резко кручу руль и одновременно переключаюсь на третью передачу. Блин, впереди завал. Три машины крутятся, в них влетает четвертая. Дорога полностью перекрыта. Вылетаю на гравий, но поворот в другую сторону, приходится делать крюк. Скорость сбрасываю, слишком трясет. Так всю подвеску можно тут оставить. Черт. Гадство. Выкручиваю руль, а машину закрутило. Переднее и заднее левое колесо попали на траву, а правое на гравий. Сцепление колес оказалось разным и меня закрутило. Приходится сбросить скорость, но нельзя останавливаться, иначе могу застрять в гравии. Кое-как выезжаю на дорогу. Впереди никого, сзади тоже пусто. Начинаю разгоняться. Во все стороны летят камни, которых набрал на полосе безопасности. «Состояние двигателя?» – задаю вопрос компьютеру. «Без изменений», – получаю ответ. «Сканирую подвеску и резину. Прошу его и спешу уточнить. Это вместо наблюдения за движком. Но следить и сообщать за действиями соперников и бревнами на округе не прекращай». Трек передо мной пуст. Стараюсь выжать все по максимуму, но пока не пойму, на каком месте нахожусь. Комп не смог мне сказать расположение гонщиков на трассе, круг пока никто не закончил. В шикане, как и на квалификации, меня выносят на поребрики. Опять потеря времени. Семеро машин завершили первый круг. Разница между первой и седьмой составляет 15 секунд, доложил комп. Дальше воцарилась тишина, а я уже почти на финишной прямой. В восьмой? Отлично, комп дал подтверждение моей догадке. Но отставание почти в минуту. Да, остается надеяться, что кто-то из восьмерых сойдет. Идут они в приличном темпе, и догнать мне их вряд ли возможно. В гонке 10 машин, доложил комп, когда мы прошли место завала, где о нем ничего не напоминает, даже осколков нет. Однако мелькнула надежда на более удачный исход, когда комп объявил, что данный круг мы прошли с лучшим временем и приблизились на 12 секунд к лидеру. А до восьмого сократили расстояние на целых 20. От радости в первом же повороте перестарался и чуть не увяз в гравии, растеряв все, что отыграл. Правда, по совокупности не так и много. Еще три круга поддерживал заданный темп. А потом комп сообщил. Перегрев двигателя. Необходимо его охладить. «Как, черт возьми?» – воскликнул я, но ответа не получил. Пришлось самому придумывать. врубил на полную печку. И так-то весь мокрый от напряжения, а тут еще и жара добавилась. И что печально, окна хрен откроешь. Попытался, но ветер так задувает и гудит, что сильно раздражает. Да и скорость заметно снизилась. Вряд ли из-за аэродинамики, скорее всего, ухудшилась реакция. Почти круг провел в жаре и духоте. Уже промок весь от пота, трусы хоть выжимай. Зато комп успокоил. Температура вернулась в норму. На несколько кругов можно вернуться в прежний ритм. Отлично. Выдохнул и убавил печку до минимума, но выключать ее не стал. А впереди уже вижу соперника, до которого порядка 5 секунд. Сопоставляя скорости на трассе, понимаю, что сейчас я самый быстрый, но не уверен, что впереди идущие при необходимости не смогут прибавить. А машина под номером 7 идет на данном месте и отстает, вернее, я ее догоняю. Меня гонщик на семерке заметил и ускорился, но уперся в соперника. В первом же повороте я обогнал сразу двух соперников и вышел на 6-е место. Забрежила надежда, что смогу прорваться на 5-е место. Впереди еще 3 круга, а отстаю на 10 секунд. Но скорость намного у меня выше. Пришлось вновь врубить печку. Комп предупредил, что температура движка вновь стала расти. Но на трассе стало происходить нечто странное и необъяснимое. Меня неожиданно пропустили 3 машины, резко сбросив скорость на прямой. Они словно сказали: «Дерзай!» Я на 3-м месте, 2,5 круга до финиша, а впереди маячит сверкающий бампер 2-го номера. Блин, адреналин сбурлил кровь. Я могу выиграть эту гонку? Могу. Педаль газа в пол и начинаю нагонять. Вот уже поравнялся, но поворот в другую сторону, а у меня не та траектория. Приходится вновь пристраиваться сзади. В зеркалах заднего вида меня подпирают соперники, которые активизировались и начинают атаковать. «Уж не наказать ли они меня решили?» Восклицая вслух, когда впереди идущие машины встали рядом и стали тормозить, заставляя меня сбросить скорость. Обогнать их невозможно, ширина дороги в данном месте не позволяет, шикана через несколько десятков метров начнется, а до финиша один круг. В этот момент в мой авто врезается соперник. Машину начинает крутить. Я тоже лихорадочно выворачиваю руль из стороны в сторону, чтобы удержать Джуса на трассе. Понимая, что если сейчас вылечу на полосу безопасности, то все проиграю. «Есть!» – радостно вырвалось у меня. Сумел удержаться и никого не пропустил. Шикана началась. Я двигаюсь юзом. Хрен обгонишь. Но на меня несется 7-й номер. Глаза у гонщика побелели от злобы. Рот в хищном оскале. Он же не пытается тормозить. Нога давит на педаль газа. Движок взвыл. Машину еще больше в бок повело, но уйти от столкновения не успеваю. Бух! Удар в заднюю часть. Руль вырывается из рук, затылком бьюсь о подголовник, и тут еще один удар. Перед глазами переворачивается трасса. Понимаю, что машина начинает кувыркаться, и вновь удар уже в мою дверь. Металл ломается, что-то острое пропарывает бок. Компьютер что-то верещит, сознание плывет, во рту что-то липкое и соленое, резко взрывается болью в груди и наступает забытье. «Привет, Гон!» – доносится до сознания чей-то голос. «Привет!» – отвечаю и прислушиваюсь к своему организму. Ничего не болит, но перед глазами стелится туман, точнее какая-то дымка. «Ты сейчас в межигровом пространстве», отвечает на невысказанный вопрос разум сети. Да, я узнал его голос, как и вспомнил последние события. Выходит, одна жизнь потеряна? Задаю удрученный вопрос. Спорная ситуация. Моделирование аварии показало, что тебя с трассы ловко убрали. Нет, под умышленное убийство это не подходит. Просто гонщики устранили конкурента. С одной стороны, это не спортивно, но правилами такое не регламентируется. Так как случай необычный, решил послушать твое мнение, прежде чем принять решение. Да, в любом случае ты получаешь за гонку бонусы. Джус вернется в исходное состояние, что и перед заездом. Но уровень гонщика у тебя 2-й. Получаешь также плюс 2 к силе и ловкости. Одно очко умений можешь сам распределить из доступных. И им могу повысить уровень гонщика? Поразился я такой щедрости. Но почему? Гонку ты не выиграл. Как и не попал в пятерку. Если говорить про места, то пятое место досталось как раз тебе. Финишировало 4 машины, а твоя на 10 сантиметров оказалась к финишу ближе остальных, которые устроили аварию. Параметры, какие сможешь увеличить, выберешь на своем ноутбуке, зайдя в настройки профиля. Там, кстати говоря, есть и то, что за тобой закреплено. Ясно, стоит глянуть. То, что разум сети знает о моем приобретении, понятно. Но про аферу он тоже наверняка в курсе. Но раз смолчал, то считаем это одним из некараемых деяний. Хотя, так сказать, своеобразный тест на сообразительность и наглость. Хм. А Джусу какие бонусы? Машина показала себя во всей красе, так что... Но пилота не защитила. Прервал меня разум сети. Так что ничего твоему авто не положено. Не наглей. Защищает кузов, не сдался я. А лучший круг в гонке. Работа двигателя. Я же недаром машину обслуживал и следовал рекомендациям бортового компьютера, который тоже показал себя с лучшей стороны. Уж по паре очков резине, движку, сцеплению и компьютеру можно начислить. Несу светлая наглость. Но... Разум сети помолчал. В твоих словах есть логика. Считай, доказал. Резина получает плюс 2 к сцеплению с дорогой. Двигатель плюс 1 к выносливости. Переключение передач плюс 1 к быстроте. Бортовой компьютер и навигатор плюс 1 на дополнительный параметр слежения. Эх, много на тебя плюшек, но с другой стороны, все по делу. И что, даже кредитами одаришь? Спросил его, стараясь вспомнить, что полагается за пятое место. Посмотрим, уклончиво ответил тот. Окончательное решение не принято. Согласно регламенту, если гонщик официально занимает пятое место, то ему выплачивается денежная премия в размере... А вот сколько, хоть убей, не помню. 200 или 250 кредитов, вроде бы. Но возможен и штраф, как и дисквалификация, усмехнулся разум сети. Ты сделал все, что мог для ухода от столкновения. Неожиданно задал он мне вопрос и следом еще один. Повторилась бы подобная ситуация и... Твои действия. Странность почувствовал при обгоне соперников, когда вышел на третье место. Осторожно начал я, а потом покачал головой. Нет, ничего не мог сделать. Против меня игралось 7 машин и гонщиков. Оставаться на 8-м месте и не пытаться атаковать. Вот единственный вариант, но он неприемлем. Это все равно, что и на трассу не выйти. После первого удара сделал все, чтобы с трассы не улететь. Мне это удалось. Повезло, что и обогнать меня не смогли. Все это произошло из-за впереди идущих, которые меня подставили под удар. Действовали они сознательно? Да, таковы и мои выводы. Итог? Уровни уже озвучивал, но добавлю плюс 1 к мудрости. Жизней остается 5. Не снимаю ее с тебя. 200 кредитов за пятое место пополняют твой счет. На этом разбирательство окончено. Удачи тебе в чемпионате новичков. Пробный заезд ты сумел пройти, хотя и с трудом. На этом диалог оборвался. И я очнулся на кровати в том самом месте, куда попал в игру. Странно, жизнь не сняла, а возрождение произошло. Гон, без возрождения или воскрешения ты бы выглядел плохо. Полученные травмы никуда бы не делись, прокомментировал разум сети. Блин, об этом нюансе позабыл. Да, и в игре ты все же погиб, как ни крути, добавил тот, на что мне осталось только и сказать. Спасибо. Задерживаться в месте воскрешения не стал. Оделся, шмотки мои, но чистые, а из карманов ничего не пропало. На улицу уже сгущаются сумерки, хотя авария произошла днем. Помятуя о стычке с гопниками при первых шагах в этом мире, ошибку повторять не стал. Тем более сейчас у меня есть чем поживиться, и уровень-то уже не нулевой. Поймал такси и спокойно доехал до магазина, где купил бутылки виски. Воскрешение отметить необходимо. Набрал и различные закуси, позаботившись и о завтраке. После чего добрался до своего дома, где к моей радости красуется Джус в том же самом виде, как и перед стартом. В двери еще обнаружилась записка от Михела. В ней он просит меня навестить его или кафе после появления. Ну, время уже позднее, не до этого. Казалось бы, разум сети должен был меня восстановить полностью, но ломота в мышцах присутствует, как и усталость. Виски оказалось противнейшим пойлом. Больше полстакана в глотку не полезло. Зато наелся, как говорится, от пуза, а потом призадумался. То, что произошло на трассе, показывает о сплоченности некоторых гонщиков, вернее их договоренности. И как же бороться? Кроме как усовершенствовать свои навыки и автомобиль, в голову ничего не приходит. Если говорить о себе, то тут дело за малым. Тренировки и еще раз тренировки. А вот Джусу нужны детали. В кланах их хрен купишь. По случаю приобретать не дело. И что остается? Ух, боюсь, что пришедшую в голову идею не осилю. Попытаться? Ну, пожалуй, стоит попробовать.